Или душа, как бумага в конверте, жизнь нас несет, как письмо. Неумолимые ножницы смерти скоро разрежут его. Жизнь пройдет, как дуновение одной свечой пустеет вдруг земля. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. Вынет Господь из конверта, из тела душу и в этом письме. Он прочитает о том, что ты сделал здесь для него на земле. Жизнь пройдет, как дуновение одной свечой пустеет вдруг земля. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. В день 1100 отправляется писем, вечность идет адресат. От содержания жизни зависит будущность, ад или рай. Жизнь пройдет, как дуновение одной свечой пустеет вдруг земля. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна.